Глава 9. «Да», — сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. «Страшно досадно». Лили что-то говорила про то, как он ее огорошивает этими своими резкими перепадами настроения. «Да», — сказал мистер Бэнкс. «Страшно досадно, что Рэмзи совершенно не умеет вести себя по-людски». Лили близко ему нравилась. Он мог говорить с ней о Рэмзи вполне откровенно. «Потому-то, — сказал он, — нынешняя молодежь и не читает Карлейля. Старый злобный брюзга вскидывался, когда ему подавали остывшую кашу. И этот еще будет нас поучать?» Так думалось мистеру Бэнксу, говорит нынешняя молодежь. «Страшно досадно, если считать, как считает, скажем, он сам, Карлейля величайшим учителем человечества». Лили призналась, что к стыду своему со школьных времен не читала Карлейля. Но ей лично мистер Рэмзи даже симпатичнее от того, что царапину на своем мизинце он приравнивает к мировой катастрофе. Это бы еще полбеды, но ведь кого он обманет? «Он у вас открыто выклянчивает восхищение, лести. Своими мелкими уловками он никого не обманет. Ей претит эта его узость, эта его слепота», — сказала она, глядя в удаляющуюся спину. «Чуть-чуть лицемер», — предположил мистер Бэнкс, тоже глядя на удаляющегося мистера Рэмзи. И разве он не думал о его дружбе и о том, как Кэм не захотела ему подарить цветок, и про всех этих девчонок и мальчишек, и про свой собственный дом, такой уютный, но притихший после смерти жены? Да, конечно, у него остается работа. Тем не менее, ему страшно хотелось, чтоб Лили согласилась с ним, что Рэмзи, как он выразился, чуть-чуть лицемер. Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая глаза, то опуская. Подняла глаза. Мистер Рэмзи шел прямо на них, в перевалку, небрежный, рассеянный, отвлеченный. «Чуть-чуть лицемер?» — повторила она. «Ох, нет. Искреннейший из людей. Самый честный. Вот он идет. Самый лучший». Но она опустила глаза и подумала. Он слишком занят собой. Он тираничен, капризен. И она нарочно не поднимала глаз, потому что только так и можно сохранять беспристрастность, когда гостишь у этих Рэмзи. Едва поднимешь глаза и на них глянешь, их окатывает твоею, как это у нее называлось, влюбленностью. Они превращаются в частицу такого невозможного, дивного целого, каким мир делается в глазах любви. К ним ластится лето, ласточки летают для них. И еще даже восхитительней, поняла она, увидев, как мистер Рэмзи передумал и шагает прочь, и миссис Рэмзи сидит с Джеймсом в окне, и плывут облака, и клонится ветка, что жизнь, складываясь из случайных частностей, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неотделимой волной. И она подхватывает тебя и несет, и с разгона выплескивает на берег. Мистер Бэнкс ждал от нее ответа. И она собралась уже что-то сказать в осуждение миссис Рэмзи, что и она, мол, не идеал, слишком властная или что-то в подобном роде, когда все это вдруг оказалось не к месту, потому что мистер Бэнкс был в восторге. Именно так и не иначе, если учесть его шестой десяток и его чистоту, беспристрастность и как бы облегший его белоснежный покров науки. Восторг на лице мистера Бэнкса, смотревшего на миссис Рэмзи, понимала Лили, стоил любви десятка юнцов, хотя неизвестно еще, удавалось ли миссис Рэмзи стяжать любовь десятка юнцов. «Эта любовь, — думала она, якобы занявшись холстом, — профильтрованная, очищенная, не цепляющаяся за свой предмет. Но как любовь математика к своей теореме или поэта к строфе, призванная распространиться по всему миру, стать достоянием человечества. Вот такая любовь. И миру неизбежно бы пришлось ее разделить, окажись мистер Бэнкс в состоянии растолковать, чем эта женщина так его пленяет. Отчего Глядя, как она читает сыну волшебную сказку, он ликует в точности так же, как если б вот сейчас разрешил научную проблему. Доказал нечто неоспоримое о пищеварении растений и тем самым навеки одолел варварство и поборол хаос. Из-за его восторга, а как же еще прикажете это назвать, у Лили Бриска совершенно вылетело из головы все, что она намеревалась сказать. Чушь какую-то, что-то насчет миссис Рэмзи. Все бледнело рядом с этим восторгом, этим немым созерцанием, за которое она была истинно ему признательна. Ведь что еще может так утешить, как развязать жизненные узлы? Так облегчить, как не эта высшая сила, небесная благодать, и ее не станешь тревожить, пока она длится, как не будешь ломать привольно разлегшийся поперек пола солнечный луч. То, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс способен чувствовать такое к миссис Рэмзи, она его оглядывала в раздумье, в сущности ведь помогает жить, возвышает душу. Она вытирала старым лоскутом одну кисть за другой, нарочно, с особенной тщательностью, таким образом прячась от восхищения, распространявшегося на всех женщин сразу. В сущности, ведь это и ей самой комплимент. Пусть его смотрит. Тем временем можно взглянуть на картину. Она чуть не расплакалась. Картина была плохая. Плохая. Из рук вон плохая картина. Ну, конечно, все можно было сделать иначе. Цвет тоньше, бледней, формы воздушней. Так это увидел бы Понсфорд. Но она-то так не увидела. Для нее цвет горел на стальном каркасе. Сиял бабочкиным крылом на контрфорсе собора. От всего этого на холсте осталось несколько небрежных разводов. Да никто и смотреть-то не будет, не повесят даже. И опять мистер Тенсли ей нашептывал в уши. Женщины не владеют кистью, женщины не владеют пером. Наконец она вспомнила, что она собиралась сказать про миссис Рэмзи. Неизвестно, как бы она сформулировала. Что-то критическое. На днях ей не очень понравилась некоторая самоуверенность. Разглядывая миссис Рэмзи под углом зрения мистера Бэнкса, она думала, что ни одной женщине не дано так восхищаться другою, как вот сейчас восхищается он. Остается только вместе укрыться под шатром, который раскинул над ними обеими мистер Бэнкс. К снопу его лучей она присовокупила свой отдельный, особенный лучик, решив, что миссис Рэмзи неоспоримо прелестнейшая из людей, когда склоняется так вот над книжкой. Быть может, самое лучшее. И все-таки она не похожа на тот безупречный образ, предлагаемый нашим взором. «А почему не похожа? Чем не похожа?» — спрашивала она себя, соскребая с палитры горы зеленого и голубого, оказавшиеся на поверку безжизненными комками, и, клянясь себе, завтра же их одухотворить, оживить, заставить струиться по ее произволу. Да, так чем же она не похожа? Что в ней зернышко, что в ней суть? И почему, найдя в углу дивана перчатку, вы по замятому пальцу сразу решите, что перчатка ее? Скорая, как птица, неотвратимая, как стрела, своевольная. «Властная». «Ну, конечно», — спохватилась Лили, — «я имею в виду ее отношения с женщинами, и я же гораздо моложе, и кто я такая? Живу на задворках на Бромптон-Роуд». Распахивает окна в спальнях. Запирает двери. Она старалась настроиться на лейтмотив миссис Рэмзи. «Вернувшись за полночь, легонько постучавшись к тебе, окутанная старой меховой шубкой», — она всегда так оправлена, наспех и однако к лицу. Она могла изобразить что угодно. Чарльз Тенсли посеял зонтик. Мистер Кармайкл шаркает и сопит. Мистер Бэнкс рассуждает. Таким образом теряются соли растений. И всех она очень ловко изображала. даже зло передразнивало. А потом, отойдя к окну, якобы собираясь идти, уже утро, вот-вот солнце встанет, и опять, отворотясь от окна, уже задушевно, хотя и смеясь еще, она убеждала, что всем, всем, ей, Минте, всем надо замуж. Потому что какими бы ни осыпали нас лаврами, миссис Рэмзи ни в грош не ставила ее живопись, какие бы вам ни достались победы, миссис Рэмзи, вероятно, свое получила. Тут, погрустнев, затуманясь, она возвратилась к ее креслу. Ясно одно. Незамужняя женщина, она легонько потрепала ее по руке, незамужняя женщина теряет в жизни самое ценное. И дом был полон, казалось, детским сном, бдением миссис Рэмзи, ночниками и тихим посапыванием. Ах, но ведь, могла возразить Лили, у нее есть отец, есть свой дом и даже, простите, живопись. Но все это было так мелко, наивно в сравнении с другим. Да и покуда редела ночь и белое утро натекало сквозь щель между шторами и уже подавала голос в саду какая-то птица, она набиралась отчаянной храбрости объявить, что она — исключение из общего правила, и доказывать, она любит быть одна сама по себе. Она не создана для другого, с тем, чтобы наткнуться в ответ на серьезный, несравненно бездонный взор и непререкаемую уверенность миссис Рэмзи, что ее миленькая Лили, ее Бриз как киска, она вдруг превратилась в ребенка, просто-напросто дура. И тут, помнится, она положила голову на колени миссис Рэмзи и смеялась почти истерическим смехом. Мысли о том, как миссис Рэмзи царственно вершит судьбы тех, кого решительно не дано ей понять. Вот сидит, серьезная, простая. Вернулось прежнее ощущение насчет замятого пальца. Ну и в какое такое мы тут проникли святилище? Лили Бриско наконец подняла глаза. Миссис Рэмзи недоумевала, что тут смешного. Все такая же царственная, но уже ни следа своеволия. И вместо него что-то светлое, как прогал, наконец-то открывшийся за облаками, кусочек ясного неба, дремлющего подле луны. Что это? Мудрость, знание? Или, скорее, золотая обманная сеть красоты, улавливающая все наши предположения на полпути к правде? Или в ней упрятан секрет, на котором Лили нисколько не сомневалась, и зиждется судьба человечества. Не всем же мыкаться, вечно перебиваться, как она сама. Но если что-то знаешь, почему не открыть? Сидя на полу, изо всех сил сжимая колени миссис Рэмзи, улыбаясь мысли, что миссис Рэмзи вовек не догадается, отчего она так обнимает ее, она думала, что в покоях сердца и ума этой женщины, сидящей сейчас, ближе некуда, как сокровища в царских гробницах, упрятаны тайные начертания, которые, если их разгадать, нас бы всему научили, но их никогда не откроют, никогда не прочтут. Какой же ключ известной любви или хитрости отпирает эти покои? Какое есть средство стать, как смешавшаяся в одном сосуде вода, неотторжимым от предмета твоего обожания? Достигает ли этого тело или дух, незаметно сливаясь с другим в тончайших мозговых переходах? Или сердце? Могла бы любовь, как это называется у людей, объединить ее с миссис Рэмзи в одно? Ведь ей не знание нужно. Но единение, никакие не начертания, ничего, что пишется на каком бы то ни было языке, но сама близость, которая ведь и есть знание, думала она, уткнувшись в колени миссис Рэмзи. Ничего не произошло, ничего, ничего, пока она лежала головою на коленях миссис Рэмзи. И тем не менее она поняла, что мудрость и знание — хранятся у миссис Рэмзи в сердце. «Как же, — спрашивала она себя, — что ты узнаешь про людей, если они опечатаны? К Только кружишь над кополом улья, как пчела, приманясь недоступной осязанию и вкусу вязнущей в воздухе сладостью. Порыщешь в одиночку над дальними странами и кружишь над ульями с их жужжанием и давкой, над ульями, которые люди и есть. Миссис Рэмзи поднялась, Лили поднялась, миссис Рэмзи ушла. И потом не один еще день, как после нашего сна проступает легкая перемена в том, кто нам снился. Сквозь все, что говорила она, пробивался призвук жужжания. И, сидя в плетеном кресле в гостиной подле окна, она для Лили облекалась торжественно очертанием купола. Этот луч, вровень с лучом мистера Бэнкса, упал прямо на миссис Рэмзи с Джеймсом на коленях. Но пока она так смотрела, мистер Бэнкс уже отвел взгляд. Он надел очки, отступил, поднял руку. Он чуть сузил ясные голубые глаза. И тут Лили, приподнявшись, поняла, в чем дело. И сжалась, как собака, увидевшая поднятую для удара руку. Ей хотелось содрать картину с мольберта. Но она сказала себе: «Крепись». Она готовилась выдержать жуткую пытку, когда будут смотреть на ее картину. «Крепись!» — она говорила себе. «Крепись! И если кто-то будет смотреть, лучше уж мистер Бэнкс». Но открыть любому постороннему взгляду отстой своих 33 лет, осадок всех прожитых дней замешаны на том более тайном, чего она все эти дни не показывала, не открывала, была настоящая пытка. И удивительно, с другой стороны, волнующее переживание. Что могло быть, однако, спокойнее и будничней? Мистер Бэнкс вытащил перочинный ножик и костяной ручкой ткнул в холст. «Что она хотела изобразить фиолетовым треугольником вот тут?» — спросил он. «Миссис Рэмзи читает Джеймсу», — сказала она. Она заранее знала его возражение. Никто не примет этого за человеческую фигуру. «Но она и не стремится к сходству», — сказала она. «Тогда для какой же надобности она их представила?» — спросил он. «Да, в самом деле, зачем?» «Разве что за тем, что если вот тут, в этом углу светло, тут, вот в этом, ей необходим темный тон». Просто и очевидно. Общее место. Но мистер Бэнкс, однако же, заинтересовался. «Значит, мать и дитя — предмет всеобщего поклонения, и мать, в данном случае известную своей красотой, можно, — он рассуждал, — свести к фиолетовой тени, нисколько не унижая. Но картина не о них, — сказала она. То есть не в том смысле. Есть разные способы выражать свое преклонение. Например, тут вот тенью, тут светом. Ее дань уважения приняла эту форму, если, неуверенно предположила она, картина может быть данью уважения. Можно, не унижая, свести к фиолетовой тени мать и дитя. Свет тут, требует тени там. Он подумал. Он заинтересовался. Он отнесся к ее словам с наинаучнейшей добросовестностью. По правде сказать, по предубеждениям своим, он сторонник противоположной тенденции, объяснил он. Самая большая картина у него в гостиной, которую художники хвалят и ценят, дороже, чем он за нее заплатил. «Цветущие вишни на берегах Кеннета», сказал он. «Он провел медовый месяц на берегах Кеннета», — сказал он. Однако, и вздев очки на лоб, он приступил к научному обследованию картины. Поскольку речь идет о соотношении масс, о соотношении света и тени, над которым он, честно говоря, никогда не задумывался, он хотел бы, чтобы ему объяснили, как, полагает она, поступить вот с этим, и он жестом очертил поле зрения. Она глянула. Она ничего не могла ему объяснить. Ничего? Она просто сама ничего не видела без кисти в руке. Она возвращала себя к состоянию, в каком писала. Отвлеченность, отуманенный взгляд, все свои женские впечатления подчиняя чему-то более важному, вновь отдаваясь во власть тому, что уже так ясно увидела, а теперь вот нашаривала посреди изгородей и домов, и матерей, и детей, во власть своей картине. Задача была в том, она вспомнила, как объединить эту массу направо с той, что налево. Можно было вот так все рассечь линией ветки, либо разбить пустоту каким-то предметом, например, Джеймсом. Вот так. Но она рисковала тогда разрушить единство целого. Она осеклась. Она боялась ему надоесть. Она тихонько сняла картину с мольберта. Но на картину смотрели, ее увидели, забрали к себе. Этот человек разделял с ней тайное тайных. И, благословляя за все миссис Рэмзи и мистера Рэмзи, и время, и место, признав за жизнью возможность, о которой не гадала, не думала, что можно идти длинной ее галереей не в одиночку, но рука об руку с кем-то, странно прекрасное, едва выносимое чувство, она чересчур решительно щелкнула замочком этюдника. И этим щелчком разом навеки замкнула в круг этюдник, лужайку и мистера Бэнкса, им чащую мимо неугомонную Кэм.